Впрочем, сейчас она немножко пришла в себя и начинает кое о чем догадываться. Правда, пока еще не скажешь, что ей ясно все, абсолютно все. Но то, о чем она уже догадалась, позволяло ей заключить, что тут нечего пугаться даже зайцу. Сейчас она испытывала только чувство стыда. Подумаешь, к ней подошли, чуть повысили в разговоре тон, а она уже потеряла голову от страха. Сказали снять очки, сняла. Она настолько ударилась в панику, что, наверное, скажи он ей снять не очки, а платье, она бы подчинилась. И стала бы плакать, да-да, и умолять его. Только на это она и способна. А ведь она умеет и огрызнуться, и постоять за себя, да еще так яростно. В этом она убеждалась не раз. Ей было всего 13 лет, когда она изо всех сил влепила звонкую пощечину монахине Марии де Лепетье, которая любила направо и налево раздавать воспитанницам оплеухи. Да и Анита, которая ее за человека не считала, именно ей обязана самой крупной взбучкой, которую получила в своей жизни. Да не вышвырнула ее на лестничную площадку вместе с ее сумкой, пальто и всеми остальными манатками. Потом она, конечно, плакала несколько дней подряд, но не из-за того, что избила Аниту, а совсем по иной причине. Той, по которой она поняла, она никогда уже не сможет быть самой собой. Но об этих слезах никто, кроме нее, не знал. Никто, кроме нее, не знал и того, что за какой-нибудь час, казалось бы, без всякой видимой причины, она способна перейти от безмятежного покоя к полнейшему отчаянию. Правда, и в этом отчаянии она всегда помнила, что не должна терять веры в себя, что пройдет немного времени, и она, как феникс, возродится из пепла. Она была убеждена, что те, кто ее знал, считали, что она замкнута, так как стесняется своей близорукости, но, тем не менее, девушка с характером. Когда она уже подъезжала к Шалону, у нее снова разболелась рука. Может быть, она невольно крепче сжала пальцы на руле, а может, просто кончилось действие укола. Боль еще не была резкой, но рука в лубке давала себя знать, а до этого она даже забыла о ней. При свете фар она увидела огромные рекламные щиты знакомых фирм, расхваливающих свой товар. Рекламы одной из них, фирмы минеральной воды, проходили в агентстве как раз через ее руки. Сейчас их вид не доставил Дани удовольствия. Она решила, что, приехав в гостиницу, сразу же примет ванну и ляжет спать. А когда отдохнет, немедленно вернется в Париж. Если у нее действительно есть характер, то вот теперь-то и настало время проявить его. У нее еще есть шанс утереть нос тем, кто утверждает, будто видел ее в этих местах. Этот шанс — гостиница «Ренессанс», в которую ее послал жандарм. Название, между прочим, символическое, и именно там и возродится Феникс. Она заранее убеждена, что там ей скажут, будто видели ее накануне. Она даже убеждена, что им уже известно ее имя. Впрочем, это естественно, ведь жандарм позвонил туда, но теперь-то она не растеряется, она накрепко вобьет себе в голову, что за угон машины ей ничего не угрожает, и сама перейдет в наступление. Ренессанс? Ну, пусть будет ренессанс. Она чувствовала, как в ней поднимается холодная восхитительная ярость. Только вот откуда жандарм узнал ее фамилию? Наверное, она назвала ее у врача или, может, на станции автообслуживания. Вообще-то она не болтлива, или, во всяком случае, считает, что это так, но все же вечно что-нибудь досболтнет по легкомыслию. А вот в том, что инцидент с рукой имеет непосредственную связь со всем остальным, она не права. Рука просто какая-то, ну, непредвиденная случайность в этом. Вот сейчас ей пришло в голову верное определение — розыгрыше. Ее решили разыграть, мистифицировать. Где это началось? В Авалоне два заката? Со старухи? Нет-нет, раньше, наверняка раньше. А с кем она общалась до этого? С парочкой в ресторане, с продавщицами в магазинах, с шофером грузовика, который так очаровательно улыбался и стянул у нее букетик фиалок. И, о, Дани, Дани, неужели твоя голова существует лишь для того, чтобы повязывать ее косынкой? Шофер, с него началось? Ну нет, нет. Даже если ей придется посвятить этому остаток своей жизни, она найдет парня с улыбкой, как на рекламе зубной пасты. Она даже набьет чем-нибудь тяжелым свою сумку и пересчитает ею его великолепные зубы. В Шалоне уже начали украшать к празднику улицы трехцветными бумажными флажками и гирляндами маленьких лампочек.